Она, тихо шатаясь и опираясь ему на руку, привела его к обрыву. «Знаете вы это место?» «Да, знаю. Там похоронен самоубийца». «Там похоронена и ваша чистая Вера. Ее уж нет больше. Она на дне этого обрыва». Она была бледна и говорила с каким-то решительным отчаянием. «Что такое вы говорите? Я ничего не понимаю. Объясните, Вера Васильевна», — прошептал он, обмахивая лицо платком. Она привстала, оперлась ему рукой на плечо, остановилась, собираясь силами, потом склонила голову, минуты в три шепотом отрывисто сказала ему несколько фраз и опустилась на скамью. Он побледнел. Его вдруг пошатнуло. Он как будто потерял равновесие и сел на скамью. Вера и в сумерки увидела, как он был бледен. «А я думал», — сказал он со странной улыбкой, будто стыдясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи, «что меня только медведь свалит с ног. Кто он? И где он?» Она вздрогнула от этого вопроса. Так изумителен, груб и неестествен был он в устах Тушина. Ей казалось непостижимо, как он посягает без пощады женского, всякому понятного чувства, на такую откровенность, какой женщины не делают никому. «Зачем?» — втайне удивлялась она. «У него должны быть какие-нибудь особые причины. Какие?» «Марк Волохов», — смело сказала она, осилив себя. Он остолбенел на минуту. Потом вдруг схватил свой бич за рукоятку обеими руками и с треском изломал его в одну минуту о колено в мелкие куски, с яростью бросив на землю щепки дерева и куски серебра. «Тоже будет и с ним», — прорычал он, нагибаясь к ее лицу, трясясь и ощетинясь, как зверь, готовый скакнуть на врага. «Он там теперь?» — спросил он, указывая на обрыв. Только слышалось его тяжелое дыхание. Она с изумлением глядела на него и отступила за скамью. «Мне страшно, Иван Иванович, пощадите меня, уйдите!» — шептала она в ужасе, протягивая обе руки, как бы защищаясь от него. «Прежде убью его, потом уйду», — говорил он, едва владея собой. «Это вы для меня сделаете или для себя?» «Что же мне делать? Научите, Вера Васильевна», — спросил он, все еще трясясь от раздражения. «Прежде всего успокойтесь и скажите, за что вы хотите убить его, и хочу ли я этого?» «Он враг ваш и, следовательно, мой». «Врагов разве убивают?» Он потупил голову, увидал разбросанные обломки бича у ног, наклонился, будто стыдясь, собрал их и сунул в карман макинтоша. «Я не жалуюсь на него, помните это. Я одна виновата, а он прав», — едва договорила она с такой горечью, с такой внутренней мукой, что Тушин вдруг взял ее за руку. «Вера Васильевна, вы ужасно страдаете». Она молчала, а он с участием и удивлением глядел на нее. «Я ничего не понимаю», — сказал он. «Не виноват, не жалуюсь. В таком случае о чем хотели поговорить со мной? Зачем вы звали меня сюда, в аллею?» «Я хотела, чтобы вы знали все». Она не могла говорить от прихлынувших слез и зажала лицо платком. Он чуть не заплакал сам, но только вздрогнул, наклонился и опять поцеловал в ней руку. «Благодарю вас, благодарю», — торопливо говорил он, скрадывая волнение. «Вы делаете мне большое добро, Вера Васильевна. Я вижу, что дружба ваша ко мне не пострадала от другого чувства. Значит, она сильна. Это большое утешение. Я буду счастлив и этим со временем, когда мы успокоимся оба». «Ах, Иван Иванович, если б можно было вычеркнуть этот год жизни». «Забыть его скорее. Это и будет все равно, что вычеркнуть». «А где взять забвение и силы перенести?» «У друзей», — шепнул он, — «и в том числе у меня». Она вздохнула, будто свободнее,